«Эй, у тебя все хорошо?» – раздался все тот же мелодичный голос, что смеялся несколько секунд назад. Том тихо выдохнул, пытаясь привести сбившееся дыхание в норму, и поднял холодный взгляд на девушку перед ним. Высокая, стройная, с вьющимися черными волосами и большими зелеными глазами. Кажется, это была когтевранка с третьего или четвертого курса, он не был точно уверен. Голова все так же кружилась, но тому удалось взять себя в руки. На какие-то доли секунды ему даже показалось, что перед ним стоит Розамунд, только молодая, еще подросток. Но это наваждение быстро пропало, когда из купе крикнули: «Эй, МакКуин, ты чего застряла?» «Да, все в порядке. Прошу прощения за беспокойство». Том чуть поклонился, а девочка, что-то весело прощебетав, скрылась в купе. Редбл поспешил отвернуться обратно к окну и зажать себе нос рукой, чтобы больше не чувствовать этого сладкого запаха. «Я что, схожу с ума? Может, от этого Розамунд меня и спасала? Боюсь, в моем сумасшествии виновата она сама». Том вернулся в свой вагон, кое-как по пути избавившись от настойчивого запаха розы. Ему казалось, что этот аромат настойчиво преследует его. Но стоило мальчику переступить порог купе, как в нос ударил резкий запах сигарет. На секунду Том растерялся, но затем увидел сидящего у окна Лестринджа, зажавшего между пальцами сигарету какой-то элитной марки. В купе уже не было так шумно, как когда он его покидал, пусть народу и прибавилось. «Ты где был, Том?» Вальбурга охнула, когда юноша сел рядом с ней, поскольку его место заняли. «Мы начали уже беспокоиться. Ага, ушел и с концами». Нот хмыкнул, перетасовывая карты и раздавая их между собой, Малфоем, Розье и Лестринджем. «С каких пор ты куришь?» Том предпочел проигнорировать вопрос о своем отсутствии. Едкий дым щекотал нос, но мальчик уже привык к этому запаху, поскольку на званых вечерах мужчины часто курили. Да тот же мистер Блэк был не прочь вечером перед камином запалить сигару, хотя Лестринджу еще далеко до сигар. Эмерсон неопределенно пожал плечами, делая затяжку и выпуская дым вверх, к приоткрытой форточке. «Не так давно. А что, тоже хочешь попробовать, Редбл?» Лестриндж оторвал взгляд от своих карт и удивленно уставился на мальчишку, что сидел напротив и слегка по диагонали от него. «Ты чего это подстричься решил? Не горю желанием ходить с такими же косами, как у тебя, Лестриндж», с холодной улыбкой ответил Том. Третьекурсник помрачнел и провел рукой по своим кудрявым волосам, что сейчас были стянуты в тугой пучок на затылке. Том еле заметно усмехнулся. «Но знаешь, тебе идут длинные волосы. На тебя раздавать, а? Будешь в покер с нами?» Реймонд вопросительно изогнул бровь, посмотрев на Редбла. Тот, по-прежнему усмехаясь, кивнул, не сводя взгляда с покрасневшего Лестринджа, что пытался скрыть свое смущение в очередной затяжке. «А я-то думал, что мне лишь кажется», — скользнула в голове у Тома мысль, когда он принял карты от Нотта. «Пожалуй, раз мои догадки подтвердились, я могу и повеселиться. Леди Розамунд, мое почтение». Мужчина припал губами к бледной ладони и затем выпрямился, широко улыбаясь. Женщина, что сидела в кресле, тоже улыбнулась, кокетливо убирая руку и жестом приглашая своего гостя присесть в соседнее кресло. Прислуга принесла алкоголь и закуску. Был вечер 30 января, когда Каллум решил, наконец, почтить Розу своим присутствием. Он сдержал свое слово и до отъезда детей в школу не напоминал Розе о том, что узнал ее маленькую тайну. Даже более того, он выждал пару недель, прежде чем посетить даму своего сердца. «Каллум, не думала, что вы заставите меня ждать». Роза улыбнулась, принимая из рук мужчины бокал с вином. «Я предполагала, что вы придете ко мне сразу же, как Хогвартс-экспресс отбудет с платформы. Я действительно хотел так поступить». Эйвери кивнул, широко улыбнувшись. «Но затем подумал, что вам, возможно, захочется обдумать все еще раз, в тишине и спокойствии. Вы слишком плохо меня знаете». Женщина ответно улыбнулась, отпивая вино. «Мне куда приятнее находиться рядом с Томом. Он меня успокаивает. По крайней мере, когда он рядом, я чувствую себя защищенной. Мне стоит обидеться? Пожалуй». Ненадолго в зале повисла тишина, прерываемая лишь тиканьем часов над камином. Розамунд задумчиво пила вино, а Каллум без зазрения совести рассматривал ее профиль. «Расскажите мне, какой ваш настоящий мир? Он – точная копия вашего, только без магии. Представьте, что все люди маглы и не существует магии ни в каком ее проявлении, если не считать магловских фокусов. Кроме того, история про моего сына, Тома – это лишь книга, история, написанная некой женщиной. Да и то, эта книга не про него, а про другого мальчика. А Том выступает в ней главным злодеем. Мне бы в том мире было бы уже ближе к 40, если считать годы, проведенные здесь. Я была старше Розамунд, намного старше. Так что в каком-то смысле я старше вас, Каллум. В это невозможно поверить. Другой мир, без волшебства. Как такое возможно? Если бы я знала. Разговор получился долгим, но при этом прошел намного легче, чем предполагал Розамунд. Эйвери пытался предположить, каким образом Амелия попала в тело миссис Ричардсон, но все его идеи быстро исчерпали себя. В конце концов, он заключил, скорее всего, здесь задействована какая-то сильная, древняя и скорее всего запрещенная магия. Плюс, магия наделила женщину некой силой предвидения, что, возможно, для чего-то да нужна. Но тут Розамунд парировала тем, что видение было у нее лишь однажды, да и то, неясное и нечеткое. Она лишь увидела повешенную девушку, но ни лица, ни волос она не помнит. Видения разными бывают. Каллум пожал плечами, отставляя свой бокал и поднимаясь из кресла, начиная задумчиво расхаживать по залу, под взглядом серо-голубых глаз. «Ты писала, что твой сын станет великим темным магом, объединит многих чистокровных волшебников под своим началом. Так почему бы тебе не помочь ему в этом? Почему бы не сделать так, чтобы его изначальные идеалы, которые поддерживаем все мы, чистота крови, не стали реальностью? Почему ты выбрала совершенно иной, более сложный путь? Солнце уже клонилось к закату, а потому гостиная в темных тонах озарилась золотисто-алым светом, покрывая пол и мебель, людей, находящихся в комнате. В камине весело потрескивал огонь, не подозревавший о том, в какую сторону повернул разговор двоих, находящихся в этой комнате. Негромко играло радио, завывая тягучий блюз. «Потому что это неправильно, Каллум. Неважно, чистокровный волшебник или маглорожденный, в них нет разницы. Все вы все равно обладаете магией в равной степени. И рано или поздно чистокровным приходится заводить детей от маглов просто ради того, чтобы род не загнил. Ты понимаешь, что такое генетическое уродство? Если чистокровные волшебники продолжат смешивать родную кровь, рано или поздно начнут рождаться калеки, слабоумные. И скребы – это станет меньшее из всех зол. А ведь могут даже не родиться, погибнув в утробе матери». Мужчина резко развернулся на каблуках, отчего полы его пиджака слегка взлетели вверх. В глазах молодого мужчины горел радостный огонь. Роза знала, что это за огонь. Желание, которым загораешься и, если вовремя его не потушить, может начаться самая настоящая революция. «Но послушай, Роза, мы бы могли создать империю, где чистокровные маги правили бы волшебным миром, а грязнокровки подчинялись бы нам. Они бы не обучались сложным заклинаниям и служили только для грязной работы. Были бы низшим классом, приближенным к эльфам-домовикам. На большие они не годны. О, и еще, мы бы могли подчинить себе маглов, заставив их работать на нас как скоты. Посмотри на меня, Каллум». Женщина поднялась и быстро пересекла гостиную, подходя к Эйвери и беря его за руки. «Посмотри на меня и представь себе мир, о котором ты говоришь». Эйвери замер, судорожно выдыхая от неожиданного прикосновения, осторожно сжимая нежные женские руки в своих, поднося их к губам, оставляя несколько поцелуев. Розамунд смотрела на него с мольбой во взгляде, словно бы отчаявшись, потеряв всякую надежду. «В нем нет места для меня, в нем нет места для нас. Неужели ты хочешь, чтобы так оно и было? Ты другая, Роза». «Нет, я в обоих мирах обычная могла. А значит ты, как чистокровный волшебник, не мог бы связать со мной свою судьбу. Я бы даже не смогла быть твоей служанкой, поскольку была бы обычным скотом». «Не говори так. Нет, ты совершенно другая. Я еще никогда не встречал таких, как ты. Я». Женщина накрыла губы Каллума своей рукой, не сводя взгляда серых глаз с его лица. Эйвери был испуган. Испуган от осознания собственных слов и желаний. Огонек в его глазах медленно тух, а на его место пришло осознание ужасной правды, которую почему-то не понимали многие чистокровные волшебники. «Тогда помоги мне, Каллум. Помоги сделать так, чтобы Том не стал главным злодеем этой истории. Помоги мне изменить его судьбу, хотя бы ради нашего будущего». Дверь машины закрылась, и она покинула территорию поместья Ричардсон, скрываясь в темноте вечернего сада, а там уже и за металлическими воротами. В комнату шушукаясь вошли две служанки, но заметив хозяйку у окна, тихо ойкнули, начиная извиняться за беспокойство. Розамунд даже не обратила внимания на девчушек. Ее больше интересовала чернеющая вдалеке точка. «Мужчины!» – тихо хмыкнула Роза, усмехаясь и залпом выпивая содержимое бокала, что держала в руке. Женщина оставила пустой бокал на столике и покинула гостиную, оставив служанок убираться в комнате. Те недоуменно переглянулись, смотря вслед хозяйке, что с торжествующим видом удалилась. Примечание к части. Обложка главы. https://sun9.47/5.com/fxt-sud-gq-pm4f0pnqnqs-jpg. Эй, Реддл, ты чего тут делаешь? Смерть, конечно, большое несчастье, но все же не самое большое, если выбирать между ней и бессмертием. Том Стоппорт. Март. Чудесный месяц, когда зимний холод отступает и на смену ему приходит весна, с теплым и нежным солнцем и, к сожалению, холодными ветрами. Снег понемногу сходил, появлялись первые прогалины, и на особо теплых участках земли уже проклевывалась первая трава. Солнечные лучи пробивались через окно одного из кабинетов Хогвартса. Был выходной день, а потому двое ребят, что были здесь, могли спокойно, без лишних глаз и ушей тренироваться. Они не сводили друг с друга взгляда, оба выжидая первого шага другого. Ступефы. Противо. Звонкие голоса, что наполнили кабинет и разнеслись по нему эхом, умолкли. Первый удар был отражен. Теперь была очередь за оппонентом. Голубая вспышка озарила каменные стены. Раздался звонкий хлопок и один из дуэлянтов полетел спиной вперед. Парнишка застонал от удара, перекатываясь со спины на бок. «Поднимайся, Лестриндж!» Том обходил лежащего на полу мальчишку, того только что отбросило на пару метров назад. Пусть принесенные подушки и смягчили падение, но падать было все равно больно. Парень сел, снимая с растрепанных волос резинку и тихо шмыгнул носом, утирая тот тыльной стороной ладони. «Неужели ты сдаешься?» Реддл присел на корточки перед третьекурсником, внимательно смотря в его глаза винного цвета. Лицо Лестринджа искривилось, словно бы он хотел высказать тому все самое лестное, что он думает о нем. «Не дождешься, Реддл», — оскалился Эмерсон, но сил подняться и пойти за отлетевшей палочкой не было. «Которая? 29-я победа», — спокойно ответил Том, протягивая его волшебную палочку, которую он поднял, догадываясь, что Эмерс не сможет пойти за ней сразу. «Против 5 поражений, и как тебе это удается?» Третьекурсник хитро прищурился, смотря в холодные черные глаза. «Быть лучшим во всем», но ответа Том не успел дать. Дверь класса отворилась, и в нее вошли 4 мальчишек, хохоча над какой-то шуткой, которую рассказывали по пути на собрание. Оглянувшись, Реддл улыбнулся. Он поднялся и протянул руку своему оппоненту по дуэли. Тот жадно ухватился за бледную ладонь и поднялся, отряхивая форму после падения. Разве, что первый заметил Лестринджа, поднимающегося с пола, весело улыбнулся другу. Что, опять проиграл первокурснику? Стыд и позор тебе, Эмерс, стыд и позор. Иди ты, фыркнул парень, забирая протянутую Томом палочку. Я поддался. Новая волна хохота накрыла кабинет. Да, Том проиграл несколько дуэлей Лестринджу, но только потому, что не всегда знал заклинания, которые тот использовал. Все же третьекурсник был немного опытнее него. Однако это не отменяло того факта, что Эмерсон Лестриндж относился к тому как к равному, вызывая из всех ребят на дуэль только его. Поэтому каждый раз, когда тот проигрывал и говорил, что поддался, у остальных это вызывало лишь смех. «Ну да, так мы тебе и поверили». Рози улыбнулся и толкнул однокурсника в бок. Тот тихо выругался, убирая палочку и принимаясь собирать растрепанные волосы. «Как тренировка?» Том посмотрел на Крокуса. Он играл в команде по квиддичу и только-только завершил тренировку, потому и пришел позже. Другие трое, что также опоздали, заканчивали дополнительную работу по трансфигурации, которую не успели сделать вчера на уроке. «Великолепно. Думаю, мы порвем Рейвенкла в следующем матче. Отличные новости». Реддл улыбнулся Розе, тот улыбнулся в ответ. Лестриндж сел на один из стульев и стал заплетать волосы в колосок, чтобы те не растрепались при следующей дуэли. Малфой и Нот сели на парту, наблюдая за тем, как пальцы ловко перебирают прядь за прядью. А Блэк, что нечасто бывал на их встречах, стоял, нервно переминаясь с ноги на ногу, чувствуя себя здесь чужим. Поймав на себе взгляд Тома, он робко улыбнулся и поспешно опустил взгляд. «Начнем с чего-нибудь попроще», — предложил Том, когда все были готовы. «Подожди», — Абраксас помахал рукой, привлекая всеобщее внимание к себе. «У меня есть одно очень важное предложение. Мы уже довольно давно собираемся, можно сказать, создали свой клуб по интересам. И как насчет того, чтобы у нас появилось какое-нибудь название? А еще, нашему клубу нужен лидер, главный. Конечно же, это Том», – тихо сказал Блэк, впервые подав голос за все время нахождения в классе. «Том», – Нот выпятил губы вперед, раздумывая над этим предложением. «Конечно, он очень хотел бы сам быть лидером их группы, но с другой стороны именно Том их объединил, предложил им устраивать встречи, изучать магию вне занятий и все прочее. Именно он стал звеном, которое объединило всех, присутствующих здесь начиная еще с совсем раннего возраста лет так с 7. Тут и вопросов быть не может. Это был Лестриндж». Он тихо хмыкнул и покосился на Ридла, что смотрел задумчиво в окно, словно бы его не очень волновало, станет он лидером или нет. На том и порешили. Лидером стал Том, но вот с названием их группы возникли проблемы. Каждый предлагал свои идеи, но одна была безумнее другой. «Вальпургиевы рыцари», — негромко проговорил Реддл, но его голоса было достаточно, чтобы все замолчали. Ребята с удивлением посмотрели на мальчика у окна, что перевел на них слегка отстраненный взгляд. «Возможно, вы забыли, господа, но в нашей компании есть единственная леди, которая, пусть и не присутствует, но мысленно она всегда волнуется о нас. Так почему бы не сделать так, чтобы она была с нами? Вальпургиевы рыцари, звучит, по-моему, неплохо. Отлично, Томас». Вальбурга радостно похлопала в ладоши за обедом, когда Том рассказал ей, что заработал для Слизерина дополнительные баллы на зате. «Видимо, ваши встречи действительно не напрасны, а ты в этом сомневалась?» — осведомился ее младший брат, разрезая бифштекс в своей тарелке. Вальбурга скривилась, словно бы у нее заболел зуб, посмотрев на младшего Блэка напротив себя. «Нет, ведь это была идея Тома, а не твоя». Девочка показала кончик языка брату и, одарив Ридла счастливой улыбкой, поднялась. «Мне пора на урок. Нужно еще сходить за теплой мантией в спальню. Урок травологии в теплицах. Удачи. Не забудь надеть шарф. Сейчас ветра гуляют». После обеда у первокурсников Слизерина был урок трансфигурации. Без сомнения, это был один из самых интересных уроков для Тома. И пусть профессор Дамблдор ему не очень нравился, но это не мешало мальчику быть первым в классе и на курсе. Поскольку учебный год медленно, но верно двигался к своему завершению и через каких-то 2-3 месяца предстояли экзамены, уроки становились труднее и объемнее, с более сложными чарами, которые давались далеко не всем. К примеру, за этот урок нужно было превратить мышь в табакерку. Том успешно превратил около десятка мышей, и теперь весь его стол был уставлен изящными коробочками с драгоценными камнями и золотой да серебряной окантовкой на крышках и ножках. Одна была красивей другой, и переливались под лучами дневного солнца. У Альфреда шли дела не так успешно. Он тоже превратил мышь, да только у его табакерки по-прежнему были усы и хвост, а когда ее открывали, то она издавала мышиный писк. «Ох, у меня так и не получилось». Блэк поднялся в конце урока, собирая вещи в сумку. «Хвост убрал, а усы так и остались. Что делать? Ума не приложу». «Не волнуйся, на следующем уроке все сделаешь». Том улыбнулся, дружески хлопнув Альфреда по плечу. «Ну что, идем». К ним подошли Абраксас и Реймонд, закидывая сумки на плечи. «Вы идите, я скоро догоню. Хочу спросить профессора об экзамене». Том собрал за хвост мышей, которых вернул из табакерок обратно в свой облик, и понес в коробку к остальным. Друзья пожали плечами и направились в гостиную, обсуждая их успехи на уроке. Блэк тоскливо оглянулся на Тома, но поспешил за ребятами. Постепенно класс опустел, в нем остался только Дамблдор и Реддл. Преподаватель не сразу заметил мальчика, но, увидев, удивленно вскинул брови. «Томас, чем могу помочь?» «Сэр, у меня есть один вопрос, но я не уверен, кому его задать. Профессор Слакхорн вряд ли может помочь. Я бы хотел спросить у профессора Вилкаст, но она отбыла и ее не будет до конца недели. Профессор посоветовал обратиться к вам, как к бывшему преподавателю по защите от темных искусств. Я тебя внимательно слушаю». Дамблдор присел на край ближней парты, скрестив руки на груди и внимательно вглядываясь в первокурсника, за чьей судьбой наблюдал последние 6 лет. Том немного помедлил, словно подбирая слова или пытаясь собрать мысли в единое целое, но затем заговорил. «Легилименция. Я прочитал множество книг о ней. Да, там говорится о том, что человек может закрывать свое сознание от других с помощью окклюменции. Но я еще нигде не встречал объяснений того, что у человека, не делающего ничего, чтобы закрыть свое сознание, оно было полностью заблокировано для других, словно врожденной способностью. Да, я знаю, что окклюменция – это скорее психологический и психический фактор мозга, нежели магия, и сознание может пытаться само противостоять этому, но все же, Дамблдор немного помолчал, задумавшись, осмысливая слова Тома и догадываясь, откуда берет корни этот вопрос и почему его так заинтересовала эта тема. Том задумчиво смотрел на мышей в коробке, что копошились в горстке соломы одной большой кучей, не спеша смотреть на мужчину в коричневом костюме, словно тот мог забраться в его голову и узнать лишнего. «Ты говоришь о своей приемной матери, не так ли?» Мальчик молча кивнул, наконец переводя взгляд на профессора. Тот продолжил: «Тогда, кажется, у тебя сегодня нет уроков больше. Не против выпить со мной чашечку чая с прелестными конфетами, что я получил в подарок от моего друга?» Они расположились за преподавательским столом. Перед каждым стояла чашечка ароматного чая, а в небольшой вазочке лежала горсть шоколадных конфет различных форм и размеров. Том обхватил руками чашку, но к напитку так до сих пор и не притронулся, в отличие от преподавателя трансфигурации, что с непринужденным видом попивал цветочный чай. Легилименция – сложная наука, работающая с самой необыкновенной машиной, что когда-либо была создана, человеческим мозгом, сознанием и душой, которые в свою очередь хранят самое важное – человеческие воспоминания. Как ты, возможно, знаешь, окклюменция может быть сознательной и бессознательной. Сознательное – это когда, к примеру, легилимент и окклюмент заранее договариваются о проведении подобного сеанса, и к моменту контакта окклюмент уже заранее готов к защите своего сознания. Он подбирает более удобные для себя способы блокировки и непосредственно блокирует контакт. В случае, когда нет добровольного контакта, в силу каких-либо причин, у человека, не только у мага, но это может быть и у простого магла, скриба, у некоторых других существ, возникает эффект бессознательной окклюменции. Внедрение в сознание – очень непростое испытание. Это всегда агрессия в сторону окклюмента, и сознание обычно вольно или невольно, но пытается защитить своего хозяина. Иногда с меньшей интенсивностью, иногда с большей. Да, я читал об этом. Том кивнул, наконец делая глоток чая. Профессор тоже благосклонно кивнул, закидывая себе в рот одну из конфет. Он догадывался, что Том читал книги не просто так, и наверняка уже пытался практиковаться в попадании в чужое сознание, возможно, даже в сознание своей матери. Но случай с миссис Ричардсон действительно уникальный. Мы даже с ней провели небольшой эксперимент, добровольный, разумеется. Несколько человек, сильнейших магов, владеющих легилименцией, пытались попасть в ее разум, но ты догадываешься, чем это закончилось. Она добровольно пошла на это. Том удивленно вскинул брови, так и не донеся до рта конфету в виде тыквы. Он, конечно, знал, что леди Роза очень рисковый человек. Он догадывался еще тогда, в 5-6 лет, что люди министерства пытаются что-то сделать с ней. Но он никогда не думал, что она пойдет добровольно на такие своеобразные опыты. Да, кажется, она сама хотела проверить силу, которой обладает. Я никогда не встречал ничего подобного за всю мою практику. Еще ни один волшебник или магл не мог так закрывать свое сознание. И как ты, верно, заметил, она даже ничего для этого не делает. Это что-то вроде иммунитета к болезням. Многие бы хотели изучить, каким же образом у нее это получается. Но мне удалось убедить министерских работников, что в этом нет совершенно никакого смысла, поскольку разум леди Розамунд для нас недосягаем. Почему вы решили так поступить? Мне казалось, вам тоже любопытен этот вопрос. Любопытен, согласился профессор, кивая. Но в этом действительно нет смысла. Конечно, мы бы могли как-то психологически надавить на нее, но это будет некорректно поступать так с прелестной женщиной. Том все же съел конфету и почувствовал, как во рту разливается приятная сладковатая начинка с вишневым вкусом. Он перевел взгляд черных глаз на Дамблдора и слегка прищурился, смотря на него, поедающего уже пятую конфету. Почему-то тому не верилось, что именно в этом истинная причина — отказаться от такого шанса изучить что-то новое в магическом мире. Профессор всегда казался ему тем, кто пойдет на все ради достижения своей цели. Кроме того, он однажды услышал бормотание Розамунд о том, что Дамблдор совсем не тот, кем кажется на самом деле. Она упоминала, что он был близок с Гриндевальдом и изучал темные искусства и... «Сэр, можете рассказать мне еще кое-что?» Существуют ли дары смерти на самом деле, мистер Реддл? Вы были сегодня каким-то рассеянным. Право, вас не узнать. Слакхорн весело улыбнулся, покачиваясь с пятки на носок рядом с черноволосым первокурсником. Был уже конец урока, и ученики собирали свои вещи, опустошая котлы от недавно приготовленных зелий. В классе царила суматоха, а потому никто не обращал внимания на разговор студента с преподавателем. «Простите, профессор», мальчик виновато улыбнулся, «но вы правы, мои мысли были сегодня далеко от этого класса и зелья, что я варил. Вас что-то беспокоит, мой мальчик? Если нужна какая-то помощь, только скажите. Я, как ваш декан...» «Нет-нет, профессор, спасибо. Думаю, это все усталость после экзаменов». Том покидал класс зельеварения вместе с Альфредом. Малфой и Нотт убежали сдавать профессору по истории магии свои конспекты. Пусть экзамены уже и прошли, но некоторые ребята еще закрывали хвосты по учебе. Двое мальчишек покинули холодный каменный холл и спустились по ступенькам во внутренний двор школы, подставляя солнцу бледные лица и довольно щурясь. Был солнечный летний день июня, большинство ребят высыпало во двор отогреваться, подальше от холодных стен замка. «Альф, давай найдем тихое место, я хочу поговорить с тобой». «Хорошо». Альфред удивленно посмотрел на друга, что последнее время был особенно молчалив и замкнут в себе. Они пересекли поляну и заняли излюбленное место недалеко от озера в тени деревьев. Скинув на траву мантии, мальчики уселись, поставив рядом сумки и наблюдая, как третьекурсницы с Ривенкла играют в догонялки у воды, сняв обувь и плескаясь у самого берега. Том долгое время молчал, любуясь одной единственной девушкой, что с самого декабря привлекало его внимание к себе против собственной воли. Она не была так же грациозна, как Роза. Она не была так же красива, как Роза. Ее черные вьющиеся волосы не были, как у Розы. Ее нежный голос не был, как у Розы. И из-за этого она его бесила. Бесила тем, что напоминала ему Розамунд. Но он не мог понять, чем именно эта девушка так похожа на его приемную мать, ведь в них нет совершенно ничего общего, если не считать духов. Но дело вовсе не в них. Она похожа на леди Розамунд, тебе не кажется? Голос Альфреда вывел Тома из ступора. Он посмотрел на Блэка и к собственному удивлению отметил румянец на его щеках. «О, Альф, ты до сих пор влюблен в миледи? Наверное, что-то в ней есть», — согласился Том, пусть даже эти слова и были противны ему. «О чем ты хотел поговорить? В последнее время ты немного более отчужденный. Кажется, ребята этого не замечают, но я-то вижу». Альфред посмотрел на друга обеспокоенно и раздосадованно, словно бы смотрел на умирающего больного. «Да, извини, я заставил тебя поволноваться. Но, все дело в том, что я не могу решить одну проблему, что появилась, она давно появилась, но заметил я ее только сейчас. Все началось в декабре, еще тогда, в доме Малфоев. Рождественский бал в Малфой-Мэнере, 1938 год, а он говорит, спроси у Магла». Нотт закончил рассказывать очередную шутку, и группка ребят зашлась веселым смехом. Шутка была действительно смешная. Чего не отнять у Реймонда, так это его чувство юмора и очарование, с которым очень легко заводить друзей и окружать себя компаниями. Том тоже стоял рядом, держа в руках бокал с напитком, в котором совсем пару капель, но содержался алкоголь. Малфой, как и Блэки, не видели ничего особенного в том, чтобы давать детям на праздники пить алкогольные напитки. Розамунд же всегда была против. Кроме того, в этот раз ее поддержала Эйвери с родителями Розье, так что хозяевам вечера ничего не оставалось, как сделать для детей лишь легкий коктейль. Том к нему почти не притронулся. Заиграл вальс. Пары закружились в легком изящном танце. Первый танец на любом празднике Вальбурга отдавала тому. Он никогда не жалел, но именно сейчас был готов отдать первое место любому другому, поскольку заметил кое-что странное, что привлекло его внимание. Том наблюдал за Розамунд и, к своему удивлению, отметил на ее лице ужас, а не обычную, привычную для танцев улыбку. А вот Эйвери наоборот улыбался. Победно, радостно, как будто, наконец, вкусил запретный плод. Реддл вел Вальбургу в танце, а она радостно щебетала ему что-то о том, как рада, что все они веселятся вместе, что у них такая большая и дружная компания. «Да замолчи ты!» — чуть ли не взвыл Том, но вместо этого радостно улыбнулся девочке, якобы в подтверждение ее слов. Танец закончился. Проводив Бургу к компании, Том под надуманным предлогом покинул бальный зал и вышел в коридор, осматриваясь. Эйвери и Миледи нигде не было видно, но далеко они не могли уйти. Мальчишка быстро вбежал по ступеням на второй этаж и повернул в левое крыло, тихо, но быстро ступая по коридору и прислушиваясь к звукам за дверьми, чего он только не услышал, но самое нужное обнаружил лишь в конце коридора, за дверью, что вела в небольшой кабинет. Оглянувшись по сторонам, Том приник ухом к двери. Он стоял, затаив дыхание, прислушиваясь к разговору. Он не мог видеть и понять, что именно происходит, но сладкий тон голоса Каллума Ивери заставлял насторожиться. «Видите ли, когда вы только появились в обществе Блэков, то сразу заинтересовали меня, такая независимая, наглая, строптивая и слишком много знающая о волшебном мире. Все с удовольствием проглотили наживку о некой волшебнице, что заколдовало вас, но я другой. Вы очень умело врете, но, к счастью, не все готовы так просто поверить вам. Блэку вы понравились, просто как человек, как личность. Малфоя заинтересовали своими предсказаниями, а я влюбился в вас, как никогда ни в кого раньше не влюблялся. Только мне было интересно, кто же вы такая на самом деле, и я решил узнать все, что смогу. Поэтому я проник в кабинет и прочитал ваши дневники. Признаюсь, они были надежно спрятаны, но не для волшебника. Очень умело врет, а чем это он? Дыхание перехватило и воздуха стало чертовски мало. Том старался не касаться двери, но он чуть ли не прижался ухом к деревянной поверхности, стараясь выудить любую возможную информацию. Ему нужно было понять, почему Роза была так напугана во время танца, ведь ее не так уж и просто напугать. Где-то слева послышался хохот и одна из дверей распахнулась. Том резко отпрянул, прячась за тяжелой портьерой, наблюдая за парочкой молодых волшебников, что некоторое время назад решили уединиться, а теперь были готовы вернуться в бальный зал. Некоторое время Том стоял затаившись, дожидаясь, пока парочка отойдет на достаточное расстояние, чтобы не заметить его. Дышать стало немного легче, но теперь он пропустил часть разговора. Когда же он вновь смог прильнуть к двери, то разобрал слова Каллума. «Кто та, в которую я влюбился и которой готов посвятить всю свою жизнь? Я, Розамунд Ричардсон». Голос Миледи дрожал и был очень тихим, отчего тому стало не по себе. «Мы теперь в одной лодке, моя леди Ричардсон». Тишина, которая настала после этих слов, ничего хорошего не сулила. Мысленно ругая самого себя за нерасторопность, Том опустился на корточки, приближаясь глазом к замочной скважине. Мужчина отстранился от женщины, тихо выдыхая в ее губы после недолгого поцелуя. Он улыбался. «Она, нет, моя дорогая, я не хочу вас принуждать к отношениям со мной». Каллум все с той же нежностью гладил женщину по щеке, смотря в ее серо-голубые глаза, что в свете свечей казались золотистыми. «Не волнуйтесь, я никому не расскажу ваш маленький подленький секрет, но в обмен лишь прошу вас об одной услуге. Позвольте мне быть ближе к вам и завоевать ваше сердце, Каллум». Розамунд тяжело выдохнула, отводя взгляд. Тому показалось, что она слегка покраснела, но, может, это был лишь свет огня свечи со стола. «Могу ли я верить вам? Прошу, дайте мне слово, поклянитесь, что то, что вы узнали, останется между нами. Я не хочу портить то хрупкое равновесие, что смогла создать за эти годы. Просто поклянитесь, и я стану замечать вас немного больше других мужчин». По бледному лицу скользнула знакомая кокетливая улыбка. Том отошел от двери, слегка мотнув головой, собирая информацию, что он получил что-то цельное и единое. О чем шла речь? Какой секрет? И почему Розамунд пошла на эту нелепую сделку? Почему вообще Каллум предложил ее и... «Эй, Реддл, ты чего тут делаешь?» «В общем, меня заметил Эмерсон. Мы вместе с ним вернулись в бальный зал. А через несколько дней Роза, когда думала, что я сплю, произнесла фразу с примерно таким смыслом: «Надеюсь, мне удалось изменить твое будущее». Я не могу понять, что все это значит. У меня есть догадки, но...» Том окончил свой рассказ, тяжело вздохнув. Как же тяжело было в рождественские каникулы отыгрывать роль хорошего мальчика перед Айвери и Розой. Как же было сложно притворяться, что он ничего не знает. Ему хотелось закричать, кинуться на них обоих. Хотелось заставить Каллума рассказать всю правду. Хотелось молить Розу о правде. Он вновь почувствовал, что с трудом дышит, когда рука Альфреда легла на его плечо. «Я, черт, Том, я даже не знаю, что тут сказать. Тут сложно что-либо сказать. Но, Альф, я хочу найти те дневники, о которых говорила Эйвери. Я хочу выяснить, чем таким он шантажирует леди. И для этого мне нужна твоя помощь. Но, Том, это наверняка придется копаться в вещах миледи». Альфред зарделся красным, поспешно отводя взгляд в сторону третьекурсниц на берегу. «Да, но это единственный способ. Я не переживу, если кто-то навредит леди Розамунд. Потому мне нужно». Том поджал губы и отвернулся, потирая шею ладонью. Он знал, что Блэк ему не откажет, а потому просто смиренно ждал его ответа, притворяясь, что очень расстроен и раздосадован. «Хорошо, давай сделаем это». Альфред улыбнулся. «Я ведь обещал, что буду с тобой до конца». Архив. Из воспоминаний Альфреда Блэка, близкого друга Тома Риддла. «Тогда мы не думали о том, что делаем. Перед нами был одновременно простой и сложный выбор. Либо сделать это, либо подставить жизнь леди Розамунд и Тома под удар». Часть текста испорчена. Бумага размокла и чернила растеклись. «Прочтение невозможно. Нам пришлось. У нас не было другого выбора. Я ничего не сказал сестре о том, что мы сделали. Знали об этом только я, Лестринши». Часть текста испорчена. Бумага размокла и чернила растеклись. «Прочтение невозможно. Мне кажется, что Вальбурга о чем-то догадывалась. С тех пор она начала от нас отдаляться, и примерно с тех пор я и понял, что больше не нуждаюсь в компании моей сестры. Я понял, что и сам чего-то достаю. И неважно, какие у меня идеалы, подходят они под фамилию Блэк или нет». Примечание к части. Глава вышла слегка раздробленной, но тем не менее она достаточно цельная. Обложка главы. https://sun92userapitsomh3z1yqik9volixuans64d54xfxa9xaoknbg4jpg. «А если я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться? Добрый день, класс». Приятная круглолицая женщина зашла в небольшой зал, где повсюду бегали дети. Кто-то из них растягивался на полу, кто-то у станка, а кто-то повторял танец, что они разучивали последний месяц. При виде учителя дети радостно заулыбались, громко здороваясь. Женщина прошла в класс и встала на свое излюбленное место недалеко от магнитофона. Дети от 10 до 13 лет бросили все свои дела и поспешили выстроиться в шеренгу напротив нее. «Итак, у нас сегодня все здесь, Ракуилы еще не пришли, мисс Гиллан», — отозвалась самая старшая девочка, которая была что-то вроде старосты в их танцевальной группе. «О, как странно, займитесь растяжкой, а я пока позвоню их родителям». Включив негромко музыку, женщина вышла в коридор, доставая из кармана мобильный и набирая номер. Трубку никто не взял, а потому женщине пришлось вернуться и продолжить урок. «Амелия Гиллан, преподаватель в школе танцев в Лондоне. Ее ценят и родители, и ученики не только за то, что она знает свое дело на 5+, а еще за то, что эта молодая женщина может найти подход к любому ребенку, каким бы закрытым и замкнутым, или агрессивным и раздражительным он ни был». Уроки танцев длились несколько часов. Это был не просто кружок по интересам, это была профессиональная школа, а потому каждый день ее ученики выкладывались на полную. Амелия была во всех смыслах приятной женщиной, начиная с характера, заканчивая внешним видом. Родные и друзья всегда шутили, что родись она на пару столетий назад, стала бы известной дамой в аристократических кругах и привлекала бы всеобщее внимание своей неординарностью. Но сама Амелия лишь смеялась на этот счет. По окончании занятия, женщина раздала детей родителям и, прибрав зал, отправилась в раздевалку. Там она приняла душ, переоделась и, сдав ключи от класса на вахту, покинула здание школы. Запахнувшись в пальто, женщина брела по вечернему, почти ночному Лондону, совсем не восторгаясь красотой ночных огней, вечерних витрин и многому другому. На ее лице не было привычной для всех остальных улыбки, она шла печальная и опустошенная сегодняшним днем. Как говорится, самый веселый человек всегда самый печальный. Женщина зашла в подъезд одного из домов и поднялась на лифте на 5-й этаж. Там вежливо поздоровалась со старушкой-соседкой и скрылась за дверью собственной квартиры. «Томас, я вернулась». Не успела Амелия закончить фразу, как в коридор вышел, лениво покачиваясь на ходу, черный кот, широко зевая и дружелюбно помахивая хвостом. Женщина разулась, сняла пальто и подняла кота на руки, прижимая того к себе и почесывая за ушком. «Как ты тут поживаешь, мой маленький пожиратель корма?» Кот громко замурчал, ластясь к хозяйке. Они вместе поужинали перед телевизором, а затем завалились в большое уютное кресло. Женщина завернулась в плед, зажгла лампу и открыла толстую книгу, на которой серебряными буквами была вытеснена надпись «Гарри Поттер и принц полукровка». Кот запрыгнул ей на колени и улегся, лбом утыкаясь в ее живот. «Да, отлично, Амелия, чего ты добилась к 35 годам? Днем учитель танцев, а вечером ярый фанат Гарри Поттера, который живет в центре Лондона и после работы ее ждет лишь кот. Что бы сказал отец? Женщина тихо вздохнула и посмотрела на фотографию на комоде. Невольно в голове всплыли болезненные воспоминания. Она плакала в 35-й день рождения отца. Почему-то она решила, что он скоро должен умереть, поскольку уже очень старый. «Девочка моя, в 35 жизнь только начинается», — сказал ее отец, а на следующий день его сбила машина. Розамунд проснулась от того, что плачет. Иногда ей снились сны о старой жизни, о ее прошлой личности, но в последнее время она старалась запрятать эти воспоминания куда подальше. Прошло уже 6 лет с тех пор, как она переместилась в тело Розамунд Ричардсон, и еще ни разу не пожалела об этом. Хотя иногда она скучала по своему коту. Женщина дернула за цепочку светильника, зажигая свет. На часах было 4 утра. Тихо простонав, женщина опустилась обратно на кровать, уставившись в потолок. Проворочившись еще с полчаса, Роза поняла, что не сможет уснуть и, поднявшись, отправилась в ванную умываться. Еще через полчаса она покинула свою комнату. Поскольку в надевании современных платьев ей требовалась помощь камеристки, Роза все больше отдавала предпочтение брючным костюмам, с которыми могла справиться самостоятельно. Она спустилась по лестнице, удивляясь тому, насколько пустым и неуютным кажется дом, когда не видишь мелькания слуг или не слышишь смех детей. Женщина спустилась на первый этаж и медленно вошла в один из залов, с удивлением обнаруживая, что она ни одна не спит. «Томас, 5 утра, что ты тут делаешь?» Мальчик, что стоял у окна, заведя руки за спину и думая о чем-то своем, оглянулся не менее удивленный. Видимо, погрузившись в свои мысли, он не услышал, как женщина вошла. «Доброе утро, миледи. Мне не спалось, и я решил побыть немного в тишине. А вы, кошмар приснился». Розамунд грустно улыбнулась и подошла к тому, обнимая того со спины и кладя подбородок ему на голову. Том спешно руками скользнул по женским рукам, словно проверяя, крепко ли она его обняла, а затем расслабился в объятиях приемной матери. «Расскажите, что за кошмар?» Розамунд некоторое время помолчала, рассматривая голубое небо, освещенное лучами восходящего солнца, сад у дома, за которым так тщательно следит садовник, прислушиваясь к ровному сердцебиению Тома. «Мне приснилось, что я осталась одна, больше никого нет, тебя, моих друзей, семьи, прислуги. Я живу одна в маленькой квартирке, хожу каждый день на работу, а вечера коротаю за книгами, обнимая любимого кота, которого, кстати, зовут Томас. Так, может, это и был я, в виде кота». Том слабо улыбнулся, почувствовав, что женщина беззвучно засмеялась от его слов. Розамунд поцеловала мальчика в макушку, слегка покачнувшись вместе с ним. Иногда в детстве они тоже так стояли, обнявшись и просто смотря на улицу. Но это было так давно. «Миледи, не волнуйтесь, я никогда не оставлю вас, не сомневайтесь». «Я не сомневаюсь», – прошептал Розамунд, прижавшись губами к черной макушке, прикрывая глаза. Прошлая ее жизнь показалась сейчас действительно сном, страшным сном. А может, это и есть сон, а она всегда была Розамунд? Что за бред? «Я сегодня поеду к Дэвиду, посмотрю, как он себя чувствует. Побудешь один, не волнуйтесь, после обеда приедет Альфред, так что один я буду недолго. Давай, Альф, быстрее». Том придержал дверь, пока Альфред Блэк заходил в спальню леди Розамунд, а затем, оглянувшись по сторонам и убедившись, что никто их не видел, зашел сам, прикрывая за собой дверь. «Том, ты уверен?» Блэк беспокойно переминался с ноги на ногу, осматривая комнату женщины. Он чувствовал себя неуютно, вторгнувшись в обитель Розамунд. Комната была большая и выполнена в зеленых тонах с элементами черного дерева. В дальней части спальни стояла большая двуспальная кровать с балдахином, в стороне туалетный столик с большим зеркалом, а рядом напольное зеркало в полный рост. У окна стоял письменный стол с бумагами, а на прикроватных тумбочках стояли лампы с ножками в виде двух переплетающихся змей. Кажется, пусть женщина и не была волшебницей, символ Слизерина присутствовал в доме Ричардсон. В дальнем углу стоял массивный платяной шкаф. Пусть у леди и была отдельная гардеробная, но некоторые вещи она предпочитала держать недалеко от себя. «Ал, ты хочешь, чтобы Ивери навредил миледи?» Том взял друга за плечи, смотря ему в глаза. «Неужели ты хочешь, чтобы леди Розамунд страдала? Ты ведь знаешь, какие ваши родители, маги, которые спокойно могут использовать черную магию. Ты хочешь, чтобы на леди лежало какое-нибудь проклятие? Нет, тогда помоги мне. В одной из стен есть потайная ниша, но я не знаю, где она. Уверен, там миледи прячет записи. Итак, для начала кое-что попробуем. Том извлек из кармана пиджака палочку. Отсцы дневники. 1. Реакции не последовало. Как Том и предполагал, после Эйвери леди наверняка защитила свои записи какими-то чарами. Возможно, кого-то попросила. Нет, это не в ее стиле. Скорее магические запирающиеся предметы. Мальчики разделились. Том пошел в левую сторону от двери, а Альфред в правую. Конечно, они могли бы использовать магию для обнаружения тайника, но как они предположили, если то место, где находятся дневники, заколдовано, то на тайнике тоже может лежать какая-то магия, не позволяющая просто так найти его. Они обследовали каждый сантиметр стены, пока, наконец, Альфред не воскликнул. Нашел. Том быстро отбросил свое изучение стены около шкафа и пересек комнату. Ал сидел под столом, а перед ним была приоткрытая дверца. Блэку пришлось подвинуться, чтобы оба мальчишки уместились под столом. Они открыли дверцы встроенного в стену шкафа и с удивлением обнаружили там несколько вещей. Сундучок, обтянутый черной кожей и закрыт на замок, несколько бутыльков с зельями, этикетки на них были подписаны языком, которого Том не знал. В бархатной коробочке лежал золотой перстень с простым, на вид, слегка треснувшим камнем. Также была еще одна коробочка, с медальоном Салазара Слизерина, но Том ее не открыл, так как и так знал, что там находится, а Альфреду не стоило об этом знать. Кроме этого в шкафчике лежали несколько папок, но это были документы на землю Ридблов в Литтлхенбутон. Скорее всего, здесь. Том вытащил сундучок, который был достаточно увесистый. Тогда открываем. Альфред вытащил палочку. Алахомора. Замок сундука вздрогнул, но не поддался заклинанию. Мальчишки переглянулись. Том направил на замок палочку, прошептав «Диссиндиум». И вновь тот лишь слегка подлетел и с глухим стуком опустился обратно на сундучок. Том закусил губу. В голове всплыло еще несколько заклинаний, но они взрывающиеся и могут повредить не только записи, но и комнату леди Розы, Аберта. И вновь никакой реакции. Что делать, Том? Если мы попробуем что-то другое, то леди Роза обязательно заметит это и догадается, что в этом замешаны мы. Редбл продолжал нервно покусывать губы, раздумывая, как поступить. Альфред был прав. Если они продолжат, то Розамунд точно разозлится на них. Нет, конкретно на него, на Тома, за то, что он пытался заглянуть в ее секреты. Сделаем так. Том вернул сундучок на место и закрыл потайной шкафчик. Пока что оставим все как есть. Нам нужно поискать в книгах варианты чар, которые могут быть наложены на замок, и, соответственно, и контрзаклятия к ним. И, в следующий раз, когда нам представится такой шанс, взломаем его. Согласен, Альфред кивнул. Они выбрались из-под стола и подошли к двери, замирая, услышав шаги за дверью. Шаги прошли мимо комнаты и вскоре стихли. Служанка, понял Том. Они стояли в тишине еще пару минут и только потом покинули спальню леди Розамунд, направившись в сторону магической библиотеки. «Добрый вечер, мальчики!» В библиотеку вошла Розамунд, по пути снимая с рук перчатки, а с головы широкополую шляпу. Том и Альфред мгновенно поднялись с кресел, в которых сидели, почтительно кланяясь вошедшей женщине. «У вас летние каникулы, а вы сидите за книгами?» «Похвально!» В голосе Розамунд слышалась легкая насмешка, но не злая, а веселая. Кажется, женщина была в приподнятом настроении. Она только что вернулась от Дэвида, к которому ездила справиться о его здоровье. «Добрый вечер, мадам!» Том улыбнулся, когда женщина потрепала их обоих по волосам. «Да, нас заинтересовала одна магическая формула, и мы решили поискать ее». «Магическая формула?» Розамунд взяла у Альфреда из рук книгу и посмотрела на текст. «Запирающие чары? Зачем это вам? Хотим обезопасить свои вещи в школе». Мгновенно нашелся Альфред. «Мы, конечно, верим нашим друзьям, но доступ в спальню имеют и другие ученики с факультета. И никогда не можешь быть уверен, что никто не захочет стащить какую-нибудь вещь. Тем более учитывая, что некоторые из ребят привозят достаточно интересные и редкие вещи», — добавил Том, наблюдая за лицом Розы. Она выглядела все такой же веселой, а потому быстро вернула Алу книгу, видимо, удовлетворившись ответом. «Ну что ж, это не такая уж и плохая идея, только не засиживайтесь долго, ужин через полчаса». Улыбнувшись напоследок, женщина покинула библиотеку, а мальчики молча обменялись улыбками. На ужине за столом было весело. Роза была в приподнятом настроении, а потому шутила и рассказывала забавные истории, которые произошли с ней за этот год, пока мальчики были в Хогвартсе. Альфреду, кажется, было намного веселее за этим столом, а не на ужине семейства Блэк у тетушки Кассиопеи, куда отправилось все семейство, но он умудрился отпроситься погостить у леди Ричардса и Тома. Отец пошутил: «Вы с Ридглом ни на миг не хотите расставаться, а?» Но отпустил сына. В последнее время они отдалились друг от друга, а потому уход Альфреда остался воспринят равнодушно. Хотя леди Кассиопея была не в восторге от отсутствия племянника. Остаток вечера провели все трое вместе в гостиной. Леди Розамунд сидела в кресле, читая газету и постукивая ногой в такт музыке из радиоприемника. Мальчишки лежали на большом пушистом ковре, играя в волшебные шахматы. Мда. Розамунд оторвалась от газеты, откидывая ее на столик. Опять Гриндевальд? Том поднял на миледи взгляд, но та отрицательно покачала головой. Нет, я читала магловскую газету. Они так упорно скрывают, что приближается война, что даже смешно становится. Отец говорит, что маглы многого боятся из-за своего незнания. Альфред задумчиво походил и тоже посмотрел на женщину. В чем-то твой отец прав. Да только эти черты свойственны не только маглам, но и магам. Многие люди боятся чего-то, что они не знают. И здесь уже не имеет значения, кто ты есть. А вы чего-нибудь боитесь от незнания? Том хитро улыбнулся, прищурившись. Я, Хаэм, знаешь, Томас, предсказатели чаще всего боятся именно того, что они предсказали. Женщина рассмеялась и налила себе из графина вино в бокал. Понимаешь, когда ты знаешь будущее, особенно если оно плохое, пытаешься так или иначе его изменить, но потом начинаешь думать, а не сделал ли я только хуже, или а вдруг мои действия как раз таки приведут к такому исходу, что я предсказал, и оттого становится страшно. Том опустил задумчивый взгляд на доску, думая вовсе не об игре, а о словах леди. Судя по озабоченному выражению лица Альфреда, он тоже думал над ее словами. В зале вновь наступила тишина, прерываемая только музыкой из радиоприемника. Женщина откинулась на спинку кресла, прикрывая глаза и покачивая в руке бокал. Ридгл отреагировал быстрее, чем понял, что случилось. Он схватил палочку, лежавшую рядом на ковре, и взмахом остановил падающий бокал. Тот аккуратно приземлился на пол, но дело было вовсе не в бокале, а в леди Розамунд. Она без сознания. Альфред подскочил к женщине, проверяя ее пульс. Розамунд обмякла в кресле, ее глаза закатились, а руки слегка подрагивали. Это было похоже на приступ эпилепсии, который Том видел в детстве в приюте. Но он точно знал, что это был не он. Такое он тоже уже видел. Альфред обернулся к другу, чтобы узнать, что делать, и в ужасе распахнул глаза, увидев, что Том направил палочку точно на миледи. «Что ты делаешь?» Том ничего не ответил. Он стиснул в руках палочку. «В этот раз должно было получиться, Лигелиминс». Он стоял в большой гостиной. Она была просторной, светлой, обставленная в приятной строгой классике. Том никогда не был в этом месте, поэтому не имел ни малейшего понятия, где находится и что происходит. В комнате помимо него было несколько человек, стоящих в черной полудымке. В одном из них он мгновенно узнал себя, только он был намного старше, лет 15 или 16. За ним еще двое. Один из них точно повзрослевший Альфред, а вот лицо второго Том не мог разглядеть из-за света. Все трое направляли палочки вперед и выглядели взрослые он и Альф странно. Бледные, испуганные, но при этом озлобленные и явно с трудом сдерживающиеся. Хотя, как отметил Том, взрослый он куда лучше справлялся с контролем эмоций, нежели Альфред. «Я вам не позволю». Это был он сам, только на несколько лет старше. Том проследил взглядом за направлением его палочки и заметил стоящего напротив Лестринджа. Он тоже направлял палочку на повзрослевшего Тома. Нет, не на него. Ридгл только сейчас обратил внимание на нечто стоящее между ними. Скорее всего, это был человек, но весь его образ был каким-то туманным, словно бы кто-то поставил перед ним стекло и облил его водой, что было совершенно ничего не разобрать. Более взрослый Ридгл смотрел на этого человека перед собой с явной агрессией и ненавистью. «Я не хочу этого делать, поэтому сдайтесь, не вынуждайте меня». Том Ридгл покачал головой, слегка искривляя губы. Фигура в черной дымке невнятно ответила. Ее голос также был искажен, а потому 12-летний Том не понял ни слова. Но тут его взгляд упал еще на одну интересную деталь. Эмерсон держал в руках две палочки. Одна из них была направлена на этого неизвестного, а вторую он просто держал в руках. Было сражение, и Эмерс добыл палочку противника. Том стоял на месте, не в силах пошевелиться, и смотря на разворачивающуюся картину. Он не мог шевелиться не из-за страха, а просто потому, что так действовало видение Розамунд, в которое он так нагло проник. Человек, чей внешний вид был искажен, вновь что-то начал говорить, делая шаг навстречу 16-летнему тому, но тот резко взмахнул палочкой. Заклинание ударило по ногам человека, заставляя того упасть на колени. «Том, мне кажется, продолжать разговор бессмысленно. Он не отступится». Это вышел вперед Альфорд с презрением, смотря на человека. «Ты прав», — согласился Редбл. Его губы вновь дрогнули, на этот раз в усмешке. Холодной и жестокой усмешке. «Понимаете, имя искажено. Я никому не позволю так поступать с моей матерью». Человек вновь что-то сказал, но 12-летний Том быстро понял, что это были за слова. «Она тебе даже не мать». Лицо взрослого Редбла исказилось в ярости. Он поднял палочку, но вдруг остановился. На лице появилось странное выражение. Осмысленности и ликования одновременно. «Нет, не так». Редбл спрятал палочку в пиджак и кивнул Лестринджу. Тот передал вторую палочку Альфорду, а тот в свою очередь передал ту тому. «Пользоваться своей палочкой будет очень глупо, вам так не кажется, друзья мои?» А ведь он этого и добивался. Трое мальчишек рассмеялись, поддакивая лидеру. Губы Редбла искривились в усмешке, и он вновь направил палочку на человека перед собой. «Сруция!» Том упал на ковер, уставившись в потолок и тяжело дыша. По щекам катились слезы, и он сам не знал почему. Руку, в которой он держал палочку, жгло, а голова гудела. Он впервые проник в голову Розамунд и смог считать ее. Нет, это была не память, это было видение. Редбл видел лишь однажды, как у леди случалось видение. И тогда он подумал, что, возможно, это был бы хороший способ воспользоваться легилименцией, ведь именно в этот момент ее организм ослабляет защиту, направляя все силы на создание образа в ее голове. И пусть он и не увидел ее какие-то воспоминания или сокровенные мысли, но зато он увидел то, что Розамунд точно бы скрыла от него. «Том, как ты?» Альфорд всхлипнул, присаживаясь рядом, явно напуганный тем, что произошло. «Нормально». Том сел, потирая ушибленный из-за падения затылок. «Что с Розамунд?» «Она, кажется, она просто спит», — растерянно отозвался Блэк, вытирая слезы рукавом рубашки и оглядываясь на женщину. Веки той были прикрыты, руки больше не подрагивали. Казалось, она действительно спала. «Хорошо». Том тоже посмотрел на женщину. «Ал, я смог увидеть ее видение. То есть, ты видел себя, меня и Эмерса. С нами был еще кто-то, и все мы напали, ну, или окружили еще одного человека, и ты использовал на нем непростительное заклятие». Это было через 2 недели. Альфорд вновь гостил у них, и Том наконец нашел в себе время и силы рассказать то, что увидел через Розамунд. «Да», — Том кивнул. Они сидели в саду на расстеленном пледе и перекусывали сэндвичами, что принесла им служанка. «Я сказал, что не позволю этому человеку навредить Розе. Не знаю, что бы это значило и почему мы так с вами поступили. Но, видимо, он сделал что-то серьезное, раз я настолько разозлился. Да и ты не выглядел, как выглядишь обычно. Ты был очень злым, взбешенным. Ты хочешь сказать, что я не выглядел таким мямлей?» Ал слабо улыбнулся, а Том шутливо толкнул его в плечо. Редбл упал на плед, смотря на резную листву у себя над головой. Все это время он раздумывал над видением, что увидел. Розамунд тоже была обеспокоенной, но, как он и предполагал, ничего ему не сказала. «Интересно, сколько еще предсказаний она скрыла? Думаешь, они были настолько же ужасны?» Альфорд посмотрел на лежащего рядом мальчишку, и тот осознал, что последние мысли произнес вслух. «Не знаю, но если сложить 2 плюс 2, будет 4, Редбл», — окликнул его звонкий голос. Том приподнялся на локтях, щурясь. К ним приближались Нотта и Ивери. «Никогда не видел, чтобы вы ходили вместе». Альфорд пожал друзьям руки, приветливо улыбнувшись. Том сел ровно и тоже обменялся с ними рукопожатиями. «Остались еще Малфой, Лестринг, Ширазье. Я рад, что ты к 12 годам научился считать, Нот». Том усмехнулся, вновь ложась на покрывало. Они расположились вчетвером на покрывале. Нотта и Ивери тоже взяли по сэндвичу и стали болтать о следующем учебном годе, о том, кто чем занимался в первые недели каникул. Том молчал, прикрыв глаза и просто наслаждаясь приятной погодой. Ему было особо нечего рассказывать, да и незачем. Ему просто нравилось слушать голоса других. Через минут 15 к ним присоединился и Малфой, а еще через 5 – Розье и Лестриндж. Вот бы сейчас устроить дуэль. Эмерс широко зевнул и завалился прямо на траву, жмуря от солнца глаза. «И как же ты живешь целых 2 месяца без дуэлей?» — с явным сарказмом в голосе заметил Розье, присаживаясь рядом с Томом. Тот уже сел, а потому места на пледе хватало всем. Лестриндж громко фыркнул и выругался так, что Блэк тихо охнул, услышав такие слова, о которых раньше никогда не слыхивал. «Еще раз будешь так говорить, я тебе язык отрежу». Том холодно посмотрел на бывшего третьекурсника и отвернулся, возвращаясь к разговору, что прервали подошедшие ребята. Эмерсон сильно покраснел и закусил губу, отводя взгляд в сторону, а другие ребята рассмеялись, восприняв слова Тома как шутку. Весь день они провели на улице, летая на метлах, играя в заколдованный мяч и просто разговаривая. Прислуга в доме Ричардсон уже давно была под чарами, а потому можно было не скрывать волшебство при них. Уже ближе к закату дворецкий позвал всех мальчиков ужинать. Пока все направились в столовую, Том перехватил за запястье Лестринджа и сделал так, чтобы они пошли самыми последними. «Эмерсон, хочу, чтобы ты понял, в любом другом месте можешь выражаться как тебе угодно, даже при мне, но этот дом, дом моей леди, и я бы не хотел, чтобы в нем произносились подобные фразы. Тебе понятно?» Том говорил это все улыбаясь, но холодный тон и мертвая хватка давали понять, что он не шутит. Реддл посмотрел на Лестринджа, что растерянно и нервно смотрел на него, в очередной раз залившись краской. «Не расстраивай меня, пожалуйста». Последние слова Том произнес куда мягче, улыбнувшись и отпуская руку бывшего третьекурсника. Он нагнал остальных в дверях, оставив Эмерса бороться с нахлынувшими на него чувствами. Ужин прошел весело. Уже давно за столом не собиралась такая толпа ребят. Кроме того, Розье и Лестриндж были рады наконец полноценно пообщаться с леди Розамунд, которая обоим пришлась по душе. После трапезы леди Розамунд и Эйвери-старший, что приехал вместе с сыном, удалились в кабинет, а мальчишки всей гурьбой отправились в зал отдыха, сыграть в бильярд. Альфред и Абраксас готовили стол к игре, Том стоял рядом с ними, натирая кончик киамелом. Нот, Розье и Эйвери играли в дротики, а Лестриндж развалился в одном из кресел, открыв окно и закуривая. «Все-таки у ваших родителей роман?» – обратился Розье к Эйвери. Тот от неожиданности кинул дротик криво, и он воткнулся в стену. Нот звонко захохотал, заметив промах Кеннета. «А, ну да, с Рождества примерно. Хотя, пока что это не роман», — отозвался Том, отдавая мел Абраксасу и делая первый удар, разбивая шары. «Я бы назвал это приятным времяпрепровождением, но все идет именно к роману». «Да ладно тебе», — звучит так, словно бы ты не хочешь этого. Нот хмыкнул, наблюдая, как несколько шаров упали в лунки. «Почему же?» Том удивленно приподнял брови. «Мне приятна компания мистера Коллума. По крайней мере, это намного приятнее моего чокнутого дядюшки. Кстати, как он?» Эйвери вытащил дротики из доски и стены и посмотрел на Тома, что обошел стол с другой стороны, делая очередной удар и забивая еще несколько шаров в лузы.